Ильхар, усиленный демоном и овладевший некоторыми его приемами, был крайне неудобным противником. Мало того, что броня держала удары шестого ранга играючи, так еще и сама периодически огрызалась выплесками грубой инфернальной магии. Примитивной, неточной, но слившиеся доспехи его хозяин прогрессировали, прежде они этого не могли. Интересный симбиоз, надо сказать, я такого сроду не видывал. Каким-то образом Сорс переделывал и контролировал скверный характер своего напарника, и вместе они достигли неплохого результата. Ильхар в любую секунду может его прибить, подала голос Алена. Он уже сильнее почти любого архимага, а Федор все еще не сформировал свой стиль боя, да и рангом не вышел. Впрочем, даже если бы он был архимагом, я бы поставила на Сорса. Парню еще долго работать над тем, чтобы скомбинировать доставшееся ему от вас наследие и выработать свою тактику. Но как освоится, будет действительно грозным бойцом. Поединок закончился, и бойцы, обмениваясь шутками, ушли, отправились к ждущим их женам. Постояв молча около получаса, глядя на город, я забрал своих женщин и телепортировался в спальню. Завтра важный, очень важный день, который решит очень многое. Простите, что в очередной раз пропал, я выгорел и не знал, как дальше писать. Вот мозги восстановились и вернулся к работе. И еще, можно сколько угодно повторять себе, что не я начал, но совесть все же заставляет признать, я зря нахамил Людмиле Потатуриной в комментариях. Ведь, хоть она и не нашла ничего лучше, чем в оскорбительной манере это заявить, но по сути она была права, я проебался в сроках. Так что прошу прощения, Людмила, разумеется, никаких зубов я вам вышибать не собирался. Но если все же недовольны, я все так же жду вашего сообщения в ВК. Я человек открытый и ни от кого не прячусь, сказал я, и на следующий день мне поломали ноги по ее наводке. Ну и не могу не отметить, спасибо огромное всем тем, кто вступился за меня в комментариях, хоть я этого и не заслуживал. Это было очень приятно. Я когда через несколько дней открывал комменты, думал, это мне напихали. Смотришь так, как читатели за тебя впрягаются, руки сами начинают снова писать. Не буду давать громких клятв, но постараюсь придерживаться графика. Либо, если буду пропускать, то след глава будет не меньше 27к. Спасибо всем, бояре и боярыни. Глава 15. Из большого, широко портала нестройной толпой вываливалось и вываливалось посверкивающее хитиновыми панцирями воинство насекомых. Бесчисленные жуки неизвестной породы, живущие большими группами, наподобие муравьиных колоний, только с куда меньшим количеством особей, слабейшие из них были магически равны ученикам, служа рядовой пехотой. На первый взгляд казалось, что наружу вываливается беспорядочная толпа, но внимательный наблюдатель, понимающий в военном деле, быстро понял бы, что это далеко не так. Рядовых жуков, которые в холке были около 60 сантиметров и длиной около 4 метров, направляли твари покрупнее, сантиметров на 20 выше и на добрый метр полтора длиннее, с аурами адептов. Они сбивались в небольшие группы по 2-3 десятка жуков с командиром-адептом позади отряда. Портал был не один, их было разом 4, и жученое воинство активно вываливалось из них. Начали появляться и более крупные твари, уровня мастера, затем младшие и старшие магистры, потом подтянулись и истинные командиры, жуки размером с добрый двухэтажный дом и аурами архимагов. Таких вылезло целых полтора десятка. Все это заняло некоторое время, около 10 минут. В вечерних сумерках строилась целая армия измененных насекомых, и пришла она, разумеется, не просто так, в чистое поле. Высокие каменные стены одного из городков на землях Николаевых-Шуйских, Новоселска, города на полсотни тысяч населения. Один из тех четырех, чьи стены и некоторое количество зданий в котором были возведены еще нанятыми главой Николаевых-Шуйских налдийцами. Гарнизон крепости насчитывал 2500 солдат, 5-й полк, относящийся ко 2-й дивизии, квартировал именно в Новоселках, служил не просто гарнизоном, поддерживал порядок на дорогах, вычищал окрестности от монстров, занимал все небольшие остроги. Естественно, в Новоселках заметили угрозу. Стоило только первой портальной арке открыться, как в городе поднялась тревога, сработали сигнальные чары, следящие за магической активностью в окрестностях. Бойцы Николаевых-Шуйских демонстрировали отменную выучку, на стенах бегали небольшие человеческие фигурки, общий защитный купол уже сиял, переливаясь легким синеватым свечением. На выдвинутых вперед башнях-бастионах загорелись собственные защитные заклинания, засверкали, загораясь, рунические вязи, широкий, 20 метров шириной ров, наполненный водой, подсветился изнутри разными цветами. В мирное время влага во рву была обычной водой, но в случае боевой тревоги и активации всех защитных чар, выложенные по дну руны из аругнита, одного из магических металлов, привели в действие боевые чары. Теперь воду во рву нельзя было заморозить. Плюс она резко стала ядовитой, забурлила, по ее поверхности, подобно акульим плавникам, начали рассекать гладь длинные водяные мечи и плети, ждущие своего часа угощения для нападающих. Мост через сей ров просто взял и погрузился прямо в воду, сложившись таким образом, что прижался к самому дну и стал абсолютно непригоден к переправе. Здоровенная конструкция из местной древесины была одним большим артефактом. В считанные минуты городок оказался готов к бою. Ощетинился орудиями, глядел хмурыми глазами сотен и тысяч бойцов и магов, посверкивал боевыми заклятиями, завязанными на городской источник, готовый в любой миг обрушить их на врага. «Неплохо», — рыкнул стоящий чуть в стороне от разворачивающейся в боевые порядки армии жуков огромный полудемон. Быстро среагировали, никакой паники, все четко и по делу. Вести о нападении послали сразу. «Молодцы, это будет славная битва». Полудемон стоял не один. Рядом с ним, холодно сверкая мертвыми глазами, парил над землей тот, кого в Цинь назвали бы повелитель мертвых, лич восьмого ранга. Позади этой парочки стояла их свита. Два архилича и рыцарь смерти седьмого ранга, 10 разных представителей нежити шестого ранга и 23, пятого. А за ними находилась стая костяных гончих четвертого ранга и сотня горгулий над головой, а также 300 рыцарей смерти четвертого ранга, свита высшего лича. С полудемоном было куда меньше бойцов, но еще большой вопрос, чья свита была сильнее. 5 существ седьмого ранга, одна красивая полусуккуба и четверо похожих комплекций на своего предводителя полудемонов. Не того же типа, не один в один, но тоже внушительной комплекции с минимумом человеческих черт. За ними 17 иных полудемонов шестого ранга. И все. Но даже это было огромной силой. Фактически за спиной у каждого из этой парочки стояла вся элита какого-нибудь пусть и слабого, но великого рода. Впрочем, там, в Южной Америке, они и занимали позиции чего-то вроде великих родов. «Чему ты радуешься, Симон?» – проскрипел в ответ лич. «Нам было бы лучше, будь на стенах бездарные трусы, что в панике прошляпили бы время на подготовку. Не забудь, жуки будут штурмовать этот городишко не одни, нам тоже предстоит поучаствовать. А сюда на подмогу, скорее всего, явится хоть один из вражеских магов заклятий. Со свитой, и нам придется непросто. Так заблокируй пространство», презрительно фыркнул Симон. «Если так боишься, то зачем вообще вызвался на это дело? Нас наняли сражаться, так чего ты ноешь? У врага маг заклятий пространства, дубина». Зло проскрежетал лич. «Для нее наши попытки заблокировать пространство то же самое, что попытка адепта заблокировать заклятие архимага. А тем временем порталы не прекратили своей работы. Следом за одним видом жуков наружу полезли другие, одиночные, небольшими группами или почти упорядоченными колоннами, а также тысячи летающих тварей. Настоящее войско, возглавляемое тварями седьмого ранга. А после вышло два особенно огромных существа, огромная стрекоза, чье тело было длиной добрых 40 метров, и еще более массивный жук, того же вида, что и самые многочисленные, вылезшие первыми. Только вот его тело было добрых 80 метров в длину, а огромная башка с ужасающими жвалами возвышалась на добрую дюжину метров над землей. Живой таран, способный с разгону пробивать стены. Стены любых других городов, кроме тех, что защищали жителей фронтира. Здесь крепости и высоте стен не зря уделялось особое внимание. Это была не просто первая линия обороны, это была главная линия. И потому чародеи никогда не скупились на дополнительные укрепляющие чары для стен. Как пассивные, так и активные, что были способны на короткое время кратно укрепить нужный участок стен. Армия насекомых, наконец, закончила изливаться из порталов и начала растекаться в стороны, охватывая город со всех сторон. Это не заняло много времени, а затем на Новоселск обрушилась вся собранная воедино орда. Грянули пушечные залпы, ударили со стен сотни заклинания: воздух, огонь, земля, вода, металл, лед, кипящая магма, молнии. Чего только не полетело со стен, и все эти заклинания были никак не уровня исполнения рядовых чародеев из мелких родов или тем более имперских училищ, выпускающих для государства пушечное мясо из числа магов-простолюдинов. то были сложные боевые заклятия, предельно сложные для своих невысоких рангов, от второго до четвертого. А еще чародеи на стенах били не как попало, а стараясь достичь максимальной синергии с другими заклинаниями. Воздушные копья и лезвия сливались с огнишарами, вспыхивая и создавая объединенное заклинание, в несколько раз более эффективное, чем эти чары по отдельности. Ледяные иглы били не куда-то, а туда, где уже успела побуйствовать стихия воды. Ударив в оставшиеся лужи, иглы взрывались и замораживали все вокруг, что успело намокнуть. Далеко не все и даже не большинство чар сливалось и усиливало друг друга, однако даже увиденное впечатляло. Вот только всего этого было совершенно недостаточно, чтобы остановить накатывающих, подобно цунами, насекомых. Залпы единорогов сметали монстров десятками. Осажденные не скупились, били зачарованными снарядами, на глазах нежити и полукровок пылающее синим пламенем ядро, выпущенное с верхних ярусов одной из башен, рухнуло вниз, на одного из жуков шестого ранга, монстр, каким-то шестым чувством успевший заранее понять, что над ним нависла угроза, ускорил и усилил себя чарами и рванул в сторону одним длинным прыжком. Насекомое мчалось едва ли не быстрее пушечного ядра, да к тому же прыгнуть успел еще до залпа, так что по идее должен был быть в безопасности. Однако снаряд имел на этот счет свое собственное мнение. Вильнув на полпути в сторону, он все равно поразил свою цель, и синий пламень, расплескавшийся при столкновении с прочным хитиновым панцирем, в считанные мгновения оставил от существа шестого ранга, большая часть магической силы и способностей которого шла были сосредоточены на прочности и выживаемости. Монстры тоже били в ответ магией, но она у них была примитивна, требовала много сил и приносила мало толку. Эти существа были сильны в ближнем бою, а не в обмене боевыми заклятиями. Ров, несмотря на все свои свойства, преградой стать не сумел, бегущие в середине строя здоровяки шестых-седьмых рангов наконец использовали маги. Сотни огромных валунов и гигантские массы песка и земли буквально за полминуты завалили ров. Псевдоматерия, наколдованные, ненастоящие камни и земля растворятся, рассыплются на молекулы самостоятельно, но не раньше, чем через час-полтора, а этого времени жукам будет вполне достаточно. Наконец вступили в бой воздушные чудовища, до того старавшиеся соблюдать безопасную дистанцию, за возможность хорошо летать им пришлось заплатить защитой. Их хитины все еще были прочны, очень прочны, но на фоне сородичей, ерунда, и для хорошей зачарованной пули он была не сказать, чтобы непреодолимой преградой. Первый мощный, действительно мощный магический удар нанесла огромная стрекоза, прямо с небес вниз рухнула стремительная, хищная воронка огромного вихря, что уткнулась в засиявший синим барьер над городом. Чаты грубые, примитивные, но переполненные мощью и весьма разрушительные, однако барьер все еще держался, причем очень уверенно. Барьер не останавливал объекты со скоростью ниже определенной, ибо заставить упереться в барьер еще и всю вражескую армию, она его крайне быстро исчерпает. Поэтому жуки уже вовсю строили у подножья стен насыпи магии земли, запрыгивали на них и друг на друга, в общем, выстраивали целую пирамиду, по которой взбирались на самый верх и сходились в схватках с людьми. Когда захлестнувшая линию стен орда огромных насекомых с яростным визгом потянулась к людям, любой бы решил, что сейчас начнется бойня, причем односторонняя, сложно было поверить, что гвардейцы сумеют дать достойный отпор столь грозному врагу после того, как тот оказался на стенах. Что ж, гвардейцы быстро доказали, что так думать об этих людях – большое заблуждение. В пятом полку было много ветеранов из числа тех, кто прошел с Аристархом кампании против Цинь. Бившиеся с демонами и нежитью, пережившие нежитину Ниву, как они могли испугаться или уступить каким-то там жукам, были те, кто едва не дрогнул, но на самых опасных участках стояли, укрепляя обычных бойцов, именно ветераны. Их на весь полк было не более 300, но именно они были ядром подразделения, и они показали новичкам, сколь те сильны. Охваченные золотыми и желтыми молниями бойцы начали скашивать жуков, как косарь, сочную траву. Усиленные и ускоренные, получившие хоть и скромный, но магический дар на нежитиной ниве, экипированные и вооруженные на зависть многим, клешни рядовых жуков были даже не способны пробить их броню. «Навались! Не стоять, мать твою, Розедок!» Раздались крики. «Руби их, сучьи дети! Это всего лишь жуки!» Битва кипела. Гвардейцы в ближнем бою истребляли жуков даже эффективнее, чем прежде. Плюс их товарищи из-за спин разряжали винтовки с зачарованными пулями почти в упор во врага, била магия, рубили клинками, стреляли картечью по набегающим снизу. В ближнем бою насекомые всегда были сильнее любого противника равного уровня, кроме разве что других насекомых. Их сила, их бронированность, их живучесть были теми преимуществами, на которых строилась вся их боевая система, но сегодня им впервые попались гвардейцы необычных дворянских родов. Они дрались с гвардией великого рода, прошедшей через массу улучшений из головы до пят увешанными артефактами, от собственной брони с оружием до трофеев, добытых в боях, купленных, вымененных или выигранных в кости. К тому же физически гвардейцы Аристарха сильно превосходили своих коллег даже из числа гвардии шуйских. И сегодня охваченные молниями бойцы это подтвердили. Первый, стремительный жученый накат закончился тем, что ободренные ветеранами бойцы, которые, признаться, не слишком-то сильно и испугались, через полминуты к ветеранам присоединились все, иначе б те не выстояли, а прокинули врага, заставив отступить. Впрочем, люди не обманывались своим успехом, то был лишь первый приступ, разведка боем и проба сил, в которую отправили в основном рядовых монстров с минимально-магической поддержкой, все на большие армии инсектоидов до сих пор не вступили в схватку. И вот тогда в дело вступила парочка стоявших до того безучастно полудемона Ильича. Первый просто резко и мощно выбросил кулак вперед, будто бил невидимую стену, второй же вытянул в направлении крепости один из костлявых пальцев. Увешанный золотом похлеще столичных модниц оживший труп что-то очень тихо прошептал, и кольцо с небольшим, темно-алым рубином сверкнуло, высвободив заклинание. Каждое из колец артефактов обладало либо чарами восьмого ранга, либо седьмого, но с уникальным эффектом. И все, из тех областей магии, что мертвяку недоступны. В барьер над городом сперва ударил соткавшийся из алой энергии кулак, точь-в-точь повторяющий конечность полудемона, отчего тот немного вздрогнул, а миг спустя прямо на его поверхности расцвели огненные лианы из плотнейшей магмы. Лианы зашевелились, как какие-то змеи, начав обвивать все пространство, которое могли. Долго действующие и мощные чары восьмого ранга, как нельзя лучше подходящие для подобных ситуаций, где требовалось продолжительное время наносить мощный ущерб. В итоге барьер начал слегка подрагивать, однако было очевидно, вихри лианы из магмы его не доконают. «Действуем все», — рыкнул полудемон своим. «Совместная атака». Лич, не оборачиваясь, мысленно приказал тем из своих слуг, кому хватало силы и способностей, делать то же, что и соседние варвары. Когда целый вал заклинаний шестого и седьмого ранга, возглавляемый чарами восьмого на этот раз всерьез взявшегося за дело Симона таки накрыл защитный купол города, тот не выдержал и лопнул. Теперь у атакующих было как минимум минута, а скорее даже 2-3, прежде чем испытавшие перегрузки и перегревшиеся сегменты городского барьера восстановятся и можно будет поднять новый щит. И этой паузой было необходимо воспользоваться, нежити полудемоны взлетели и стремительными, размытыми от скорости тенями помчались к временно беззащитному городу. Развеявшая свой вихрь стрекоза сразу начала громить город. Со стремительных, неуловимых глазом крыльев дождем посыпались лезвия ветра, каждая не меньше четвертого, а некоторые и пятого ранга, не оставляя шансов на спасение тем, кто попадет под этот удар. Между лап же самой твари медленно формировался шар сжимающегося воздуха, что стремительно крутился в этой своеобразной сфере. Вокруг твари искрились многочисленные молнии, чтобы за чары не готовило это существо, разрушения они принесут немало. Огромный жук-предводитель кривой коса, едва-едва, но воспарил над землей, затем поднялся достаточно высоко, чтобы перелететь стену и шмякнуться в городе, но ему не позволили. Несколько метких залпов из единорогов и одного горшка с какой-то ядреной алхимической зажигательной смесью хватило, чтобы он, потеряв концентрацию, рухнул обратно вниз. Нежить и группа полукровок уже почти достигла города, когда Новоселск, наконец, ответил. И ответил достаточно впечатляюще. Откуда-то из центральной части города снизу вверх ударил полупрозрачный зеленый кристалл вытянутой формы, стихия земли, астрал, чары восьмого ранга, смарагдовый клинок. Стрекоза, наверняка сообразившая, что ничего хорошего от этой штуковины ждать не стоит, почему-то решила остаться на месте. Видимо, посчитала, что угроза несущественна. Или решила, что сумеет отразить угрозу встречным ударом. Что бы там ни подумал монстр уровня мага заклятий, этого уже никто не узнает. Призрачный кристалл, охватив чудовище, в единый миг из призрачного стал вполне себе настоящим. И оказавшийся в его центре враг погиб мгновенно, это ощутили все. Какого? Это что такое было? Настороженно рыкнул Симон, глядя как кристалл с стрекозой. Что за магия такая? Что? Это магия нашего господина Аристарха Николаевича Николаева-Шуйского, раздался полный ледяного спокойствия голос позади них. Чему ты так удивляешься, уродец? Вы рискнули связаться с великим магом, напасть на его подданных, и при этом удивляетесь, что тут есть чем вас встретить. Недоумок, ты что, вообще не осознаешь, с кем связался? Высокий, широкоплечий мужчина с холодными голубыми глазами, русоволосый и гладко выбритый. Тяжелый доспех, длинный двуручный меч, от которого расходилось странное, неприятное ощущение. Но не клинок приковал внимание Симона, с подозрением глядящего на шагающего к нему меж разбегающихся с его пути монстров воина. Аура, будучи полудемоном, он, как и любой полукровка, был особенно чувствителен к аурам, и сейчас, впервые в жизни, он не мог понять, кому принадлежала аура, что он ощущал. Смесь живого и мертвого, невозможная, неправильная смесь, которой не должно быть. Воин шел не один, за его спиной молча ступали две огромные фигуры. Воин в тяжелых доспехах и худой, буквально кожа до кости мужчина в мантии мага и с посохом в руках. Воин был 3,5 метра ростом, маг около 3. За ними шли еще 7, 3 воина и 4 мага, тоже 3-метрового роста. А над ними летали 3 некродракона, в пустых грудных клетках которых сидела еще 3 одаренных 7-го ранга. Вокруг 3 монструозных гигантов летали более 1000 других существ. Несколько сотен горгулей были единственными, кого можно было уверенно опознать визуально. Остальные же, летающие некрохимеры, созданные из убитых чудовищ близ Темнолесья. 13 существ 7-го ранга и 3-го, 8-го и почти 2000 боевых единиц попроще. Мощная, внушительная сила. И вроде бы все идет в соответствии с планом, говорившего с ними полудемон узнал. Это был один из тех, кто мог прибыть сюда. Тут ничего странного не было, кроме его ауры. Проблема была в другом, откуда вся эта высокоранговая нежить их в плане не было. Враги пока были далеко, в самом тылу немалого войска инсектоидов. Они явно прибыли порталом, иначе давно вмешались бы. И понятно, почему они их не ощутили. Начни портал открываться поблизости, в зоне их восприятия, они вполне могли успеть ударить в момент перехода, когда выходящие максимально беспомощны и уязвимы. Драконы, взревев, заложили в воздухе петлю и разделились. 2 ринулись выше, в воздух увлекая за собой всю массу горгулий и некрохимер, нацелившись на рой летающих инсектоидов. 3-й же, оставшись в одиночестве, издав рев, на который не способно ни одно живое существо, обрушил свое дыхание на жуков, создавая ровную и широкую просеку в рядах жуков. Дыхание некродракона обращало в гниющие ошметки всех, кто под него попал. Жуки, хоть и были порождениями разлома, все равно оставались живыми существами, а костяная тварь, что носилась сейчас над рядами инсектоидного воинства, была создана именно как оружие массового поражения против живых. Его дыхание воплощало саму концепцию разложения, и защититься от этого было чрезвычайно сложно. Никакие низкоранговые маги, да что там, даже мастера и младшие магистры не выстоят, попав под такое дыхание. Подавляющее большинство из них попросту не обладает ненужными знаниями, ни тем более навыком, чтобы возвести эффективную защиту от этой магии. Жуки умирали сотнями, растерянные, не понимающие, что делать. Однако смятение продлилось недолго. Огромный инсектоид, король жуков, послал во все стороны мощную телепатическую волну, и его подданные встряхнулись, вновь вспомнив, что он, вообще-то, армия, а не обычная толпа чудищ. Жуки отхлынули от стены с пути неспешно двигающихся к застывшим полудемону и лично незнакомцев. Симон бросил короткий взгляд на короля и послал ему мысль. Договор. В ответ пришла мысль послания от короля. Я помню, чужак. Благодаря Арзулу все инсектоиды 6-го и выше рангов обрели полноценный разум, а также некие новые возможности, но деталей не знал никто. Сила великого мага плюс помощь демонического бога сумели совершить небольшое чудо, и ценой за это стало договор, заключенный ими с Арзулом и демоническим богом. Жуки, прекратив суматошные метания, дисциплинированно, на зависть многим армиям, отходили в стороны, а выдвинувшиеся к войскам чудовища 6-го и 7-го ранга поставили барьеры на пути истребительного дыхания мертвого дракона. Серая энергия, льющаяся из огромной пасти, столкнулась с многочисленными барьерами, формой сильно смахивающими на жученые панцири, инсектоиды 6 и 7 ранга пришли на помощь своим. Серое сияние наваливалось на магические преграды, стремилось прорваться, проломить то, что отделяло силу смерти от добычи, и те трещали, ибо даже один единственный некродракон способен задать почти любым врагам. В армии жуков у тех особей, что владели магией, было четкое разделение обязанностей. Пока одни держали защитные заклинания, другие попытались ударить в ответ, не поодиночке, а объединив силы. 3 жука 7 ранга и 11 6, собравшись группой, замерли, и от их лап во все стороны стремительно рванули светящиеся линии бледного бирюзового пламени. Его языки поднимались на 20 сантиметров над землей, линии соединялись со своими товарками, стремительно образовывая магическую фигуру. Подготовка заняла у инсектоидов около полуминуты. Соединившиеся в фигуру языки пламени стремительно набрали силу, цвет стал густым, насыщенным, а сам огонь подрос, достигнув метровой высоты. От него так и веяло маной, что щедро вкладывали в него творцы этих чар, так щедро и неумело, что добрые 40% маны просто не успевало впитаться в структуру заклинания и рассеивалось в окружающую среду. Дракон как раз закончил пробовать на прочность щиты и завис над отходящим войском, медленно взмахивая крыльями и что-то выглядывая внизу. И именно в этот миг жученые чародеи решили испытать свои коллективные чары. Бирюзовый пламень мгновенно волной рванул в стороны, набирая объем и мощь. Магический огонь не нанес никакого урона своим создателям, что стояли в самом его эпицентре, однако же легко обратил в тлеющий прах несколько десятков неудачников, оказавшихся в радиусе его действия. Секунда потребовалась этой силе, чтобы взметнуться вверх, образуя нечто отдаленно напоминающее пару жвал, что устремились по кривой с двух сторон к крылатому ужасу небес, от одного присутствия которого заставляло жуков даже 7 ранга, на бумаге равных этой твари по силами, испытывать подспудный страх и желание бежать как можно дальше. Заклинание, сотворенное таким количеством сильных монстров, соответствовало по силе пусть и очень-очень слабому, но 8 рангу. Разрушительная мощь совокупной силы 3 архимагов и 11 старших магистров – это не то, чем можно пренебречь. Пусть даже они были жуками, впервые использовали в бою коллективные чары и сотворили их из рук вон плохо, отчего заклинание вышло примерно на треть слабее, чем должно было. Дракон вовремя увидел угрозу и успел среагировать, резко прекратив действие чар, что и позволяли ему летать. Крылья были вспомогательным элементом, не более. Никакие крылья не подняли бы в воздух существо таких габаритов и такой тяжести, и дополнительно импульсом придал себе ускорение, рухнув вниз. Жученые жвалы из бирюзового пламени сомкнулись за спиной мертвого повелителя небес, а тот, немало не смутившись, сложил крылья и совершил головокружительный кульбит в воздухе, вновь активируя чары полета и выравниваясь. Сидящий в его грудной клетке архилич торопливо плел какие-то чары, но пока они не были готовы, дракону необходимо было выкручиваться самому. Бирюзовый огонь потерял форму, но сил не лишился и уж тем более не прекратил свое существование из-за одного промаха. Чары такой силы и сложности зачастую имели страховочный контур, как раз на случай промаха. Масса волшебного огня обрушилась вниз, за драконом, подобно водопаду. И как бы ни был быстр, ловок и сообразителен некродракон, но увернуться полностью во второй раз подряд он не сумел, однако его задело лишь по касательной, и выставленное для защиты крыло, сияющее серой энергией, той самой силой разложения, что была способна вполне успешно противостоять и чужой магии. Однако когда пламень, вместо того, чтобы ударить в землю, сменила курс и вновь полетела к своей цели в третий раз, стало очевидно, не уйти, не увернуться. Впрочем, некродракон уже выиграл аж 9 секунд, целую вечность по меркам чародеев 7 ранга. Особенно если речь шла об умелых и грамотных боевых магах, коим являлся сидящий в драконе архилич. Пусть в виде мертвеца он существовал и совсем немного, однако, несмотря на все манипуляции с его памятью, самое главное никто не трогал, а именно боевой опыт с навыками и опытом в манипуляциях маной. Ну а то, что арсенал чар у бывшего английского аристократа сменился целиком и полностью, в данном случае роли особой не играло, защитные чары все так же были защитными, атакующие, атакующими и так далее. Некродракона охватило мрачное, багровое сияние. Архилич использовал не свои личные чары, а те, что были в совместном владении всадника и дракона. Гигантская мощь дракона и мастерство его всадника, тоже влившего в чары свои силы, активировали сильнейшую их защиту, способную выдержать даже несколько ударов полновесных ударов восьмого ранга, не то, что это слабое убожество. Доспех багряной души с честью выдержал испытание пламенем, и всадник с драконом контратаковали. Четыре вытянутых, около трех десятков метров длиной каждый, копья из ядовито-зеленого света возникли слева от могучего тела и рванули вниз. Сгущенный, чудовищно уплотненный некрос, туго скрученный и структурированный могучими и сложными чарами, преодолели расстояние до своих целей меньше, чем за секунду, и три из четырех копья некроса успешно справились со своей задачей. Один жук 7-2-6 ранга рухнули на землю с яростным визгом, суча мощными лапами от боли. Некрос убивал очень быстро и очень-очень болезненно. Лишь одна из намеченных целей отбилась, другой жук 7 ранга, сумевший вовремя нанести встречный удар чем-то незримым и тем сбил атаку с курса. 3-0, весело воскликнул шагающий впереди всех Андрей. «Смотрите-ка, главный жук зашевелился. К нам идет. Кто возьмет его на себя, если не уверены в своих силах? Я пойду», — перебил его глухой голос Кощея. Возражать никто не стал. Могучий рыцарь смерти уверенно сменил курс и быстрыми, длинными рывками помчался навстречу огромному, кипящему от злости чудовищу, на фоне которого он выглядел жалкой и обреченной букашкой. «Тогда на мне, уродец с рожей демона», — обратился к лихо Андрей. «Мне помогать не надо, сосредоточьтесь на себе. Удачи!» Силуэт бывшего рыцаря смерти, а ныне чего-то такого, чему даже пара великих магов не смогла подобрать определение, замерцал и исчез. Воин рванул на предельном ускорении, используя чары. Ледяная скорбь, окутанная, как и сам Андрей, желтыми и золотыми молниями, обрушилась в стремительном, тяжелом косом ударе сверху вниз. Пара секунд понадобилась чародею на то, чтобы преодолеть разделяющие его и противника сотни метров, однако даже этого Симону хватило, чтобы успеть выхватить из пространственного хранилища верную артефактную секиру и подставить цельнометаллическую рукоять под удар. Артефакт восьмого ранга недовольно загудел, на прочнейшей зачарованной стали осталась глубокая зарубка, но сам Симон не пострадал, и с рычанием взмахнул секирой, метя в сочленении лат на ноге и одновременно атакуя заклинанием восьмого ранга. Он, маг шести заклятий, не проиграет этой непонятной твари. В конце концов, тот не может быть больше, чем высшим магом, иначе он увидел бы метки заклятий в его ауре. И этот поединок был отнюдь не единственным, что сейчас начинался. По всем землям Николаевых Шуйских был нанесен одновременный удар. Вампиры, инсектоиды, наемные маги заклятий со своими отрядами. Арзулфир Венитор основательно приготовился к этому дню, и удар нанес, тщательно подобрав момент. Вот только и Николаевым Шуйским нашлось, чем удивить врага. Рубикон был перейден для обеих сторон. Теперь им оставалось лишь две судьбы, победа или смерть. Глава 16. Все четыре поселения в пределах наших родовых земель атакованы врагами, мой господин, спокойным сказала Кристина. Порталы открылись разом везде, их десятки. И оттуда валит твари разлома, нежить, нечисть, демоны, даже духи, кого там только нет. Хорошо, кивнул я, оглядев взглядом своих приближенных и союзников, я невольно усмехнулся. Каких только чувств и эмоций тут не было, от нервного напряжения до спокойной уверенности в том, что их глава как всегда со всем сумеет справиться, что он вновь приведет их к очередной победе, ведь как может быть иначе, если до сих пор всегда так и выходило. Соколовы, Каменевы, Дороховы и несколько десятков иных, более мелких родов, которые по тем или иным причинам связали свою судьбу с Николаевыми Шуйскими и все это время получали от нас помощь и поддержку. С одной стороны широкого тронного зала, нервное напряжение и некоторый мандраж исходило именно от них. Они стояли сегодня по левую руку в центральном зале моего замка, разбившись на разного размера группы от 3-4 до пары десятков человек. По правую руку стояли Николаевы Шуйские, и я не без гордости глядел на своих друзей, соратников и товарищей, с которыми мы создали могучую машину нашего собственного великого рода. Выглядели они прямо противоположным образом. Спокойные, уверенные, монолитные, несмотря на то, что тоже делились на некоторые фракции. Отдельно стояла нежить, Андрей, Кощей и Лиха, а также 17 представителей этой фракции седьмого ранга, в том числе и здоровенные некродраконы. Ради торжественного момента Кристина специально открыла порталы прямо в этот зал, а само помещение уже давно было сильно увеличено. Смотрелись они внушительно, этого не отнять. Другой фракцией в моем роду были те, кого можно было, условно говоря, отнести к старожилам. Петр и Петька, Арсений, бывший Шапкин, Дима, Аня, Денис – это только архимаги данной фракции. У них не имелось, не считая Петра, никого выше архимагов, но зато среди них было более всего старших магистров – 70 из 92, если быть точнее. Третьи были не люди и некоторые, прямо скажем, специфичные ребята – Алтыны, Темный, Светлые, Ильхар и Феркия и еще несколько обладателей шестого ранга, стоящие среди них. Представители различных видов существ, что обрели дом на наших землях, мары, оборотни и прочие. А еще среди них был наш новичок, пока единственный представитель своего вида среди нас, вампир. Все они группировались вокруг моей жены, которая умело собрала их воедино, превратив в свою опору. Ибо будь ты хоть трижды женой главы рода, но без верных помощников проводить в жизнь свои решения и реализовывать свою власть невозможно. Ну и четвертый, самой молодой и малочисленной группой были, условно говоря, новички пришлые. Смешно, конечно, говорить о ком-то в таком ключе, когда речь идет о роде, которому и 5 лет еще нет, но тем не менее, это была отдельная, новая группа, образовавшаяся из тех, кто пришел в род не так давно и кто по разным причинам не стал своим ни в одной из вышеперечисленных фракций. Кристина, 3 из 6 ее учеников, Гриша, богатырь Федор с его женой, хотя Федя пока никаким реальным влиянием не обладал, но учитывая его потенциал отдельного упоминания стоил, вот, пожалуй, и все. Хотя, откровенно говоря, сколько-то значимой властью в роду среди них обладали лишь 2, сама Кристина и Гриша, как командир и основатель моей личной дружины. По левую руку от меня, на месте хозяйки, сидела Хельга. Справа стояли Петр, Алена и Кристина, именно в таком порядке, ясно символизирующим, кто имеет на меня большее влияние. И это было истинной правдой, не общая постель с Аленой, не та огромная польза, что была от Кристины, не меняли факта того, что Петр все еще был и остается моим самым доверенным советником и другом, моей правой рукой. Таков минус любой организации, которая неестественно быстро выросла из ничего. Внутренняя аморфность и разобщенность, многочисленные внутренние противоречия, в основном мелкие, но иногда и существенные. Много всего можно сказать о том, почему такие образования уязвимы, и родовые аристократы прекрасно это знают. Знают и рассчитывают использовать в своих целях, не сейчас, а позже, когда закончится наконец война и все вернется на круги своя. Все залижут раны и начнутся они, игры власти благородных родов. И в этих играх такое разношерстное сборище, как у нас, было бы очень уязвимо. Это все моя вина, я слишком много времени уделял магии. Спал буквально по нескольку часов в неделю, постоянно колдовал, то что-то зачаровывал, то саморазвивался, поглощая эликсиры или тренируясь. Как бы хороша в управлении ни была Хельга, сколь бы ни был велик совместный опыт бывшей верховенствующей жены наследника Цинь, сумевшей одолеть в придворных интригах всю знать Поднебесной, даже у них был свой предел. Они и так сделали больше, чем возможно, вся эта разношерстная компания, что составляет наш род, не разбрелись, не перессорились, не устроили попытки подавить другие группы в попытках перехватить власть. Петр, фактически лидер старожилов, тоже молодец, жестко пресекал все попытки своих наглеть. Они заставили людей и нелюди совместно трудиться, делая одно дело и сведя к минимуму конфликты. Но даже так, именно я глава рода, и некоторые вещи мог уладить только я, ибо именно мне давались клятвы всех, кто стал частью рода. Именно я, создав родовой алтарь, даровал им частичку своей крови и сути, сделав их фактически своими дальними родичами. Мне приносились нерушимые клятвы и обеты, и я давал им ответные, ибо как подданные имеют обязательства перед правителем, так и он несет свой долг перед ними. Они становились моими родичами, и отношения и обязательства действовали в 2 стороны. А еще я был тем символом и знаменем, что привлекло их, и никакие мои заместители, любовницы и жены не могли заменить главу полностью, а глава был занят наращиванием своего могущества. Что ж, наша внутренняя разобщенность – это, без сомнения, минус по сравнению с другими родами. У них тоже бывают родовые фракции, но разделение и близко не столь велико, по многим причинам. Однако из этой слабости вытекала и сила, когда я брался за дело, прекратив уединение, я имел куда большую власть над умами и душами своих людей, чем любой глава, просто унаследовавший свое место от отца. Я сам, лично прошел весь путь становления тем, кем я стал, и они это видели. Потому пока я, символ Николаевых шуйских жив, никто не сумеет воспользоваться нашими внутренними терками, и потому мне нельзя умирать, потому что близнецы, коих носит под сердцем Хельга, будут воспитаны лично мной, и власть над родом одному из них я тоже намерен передать лично, в будущем. А если я здесь сдохну, то их судьба может пойти по весьма неприятной кривой. Две группы стояли по две стороны широкого и длинного зала, а по центру находилась самая многочисленная группа, успевшие прибыть гости. Многие сотни молодых и старых магов, от юных учеников до нескольких архимагов и десятка старших магистров, представители более чем 160 родов, желающих воочию увидеть одного из тех немногих, кто достиг девятого ранга, то бишь меня, оказалось очень много. Были тут и все великие рода, которых мы пригласили, и множество родов поменьше, также здесь находились и дворяне нашей губернии. Правда, не хватало еще нескольких сотен гостей, магов заклятий, что должны были прибыть из Александровска вместе с Павлом Александровичем, и архимагов до старших магистров, что были с ними, главы родов, как великих, так и первой категории, а также все свободные старейшины этих родов, что желали побывать на столь необычном торжестве. Мой портал в Александровске, они должны были прибыть через него, но вместо того, чтобы оказаться в Николаевске, все чародеи шестого и выше рангов застряли вне времени и пространства, попав в ловушку. Им грозила огромная опасность, их могло унести в такие бездны, из которых и Кристина бы не выбралась, не говоря уж об остальных. Пока они держались за счет своих сил, но стоило там произойти сколь-либо сильному колебанию, как они бы навсегда отправились в бессрочное странствие. Кто-то вмешался в работу порталов, продолжила Кристина громко, под взглядами тысяч напряженных глаз. Сильнейшие маги губернии не успеют прийти нам на подмогу, не говоря уж об их войсках. Отбиться мы можем только своими силами. К сожалению, быстро выручить Павла Александровича и остальных я не в силах. Сотворивший эту ловушку был очень искусным магом. Что ж, судари и сударыни, я искренне приношу вам свои извинения от лица всего рода Николаевых Шуйских. Встав, прижал я ладонь к сердцу и склонил голову. Враги напали в день нашего торжества, и у них достаточно сил, чтобы представлять серьезную угрозу кому угодно. Однако ручаюсь, род Николаевых Шуйских сделает все, чтобы с голов гостей и волоса не упало. Не покидайте замок и следуйте инструкциям наших людей, и все будет хорошо. Этот замок не взять никакому врагу. Аристарх Николаевич, но кто эти враги? Поинтересовался один из гостей. Кто осмелился и, главное, сумел провернуть подобное британцы? Османы, вампир родом из иного мира, спокойно ответил я чистую правду. Кровосос, также, как и я, достигший девятого ранга магии, многие месяцы копивший силы и вот, наконец, решивший действовать. Господин Аристарх, позвольте присоединиться к вашим людям. Раздался другой, куда более молодой голос. В первых рядах началось шевеление, и пару секунд спустя вперед вышел высокий молодой парень лет 19 с аурой слабенького, но мастера. Герб великого рода Ветлицких, прямая, горделивая осанка, нахмуренные брови, точеные черты лица, гроза дамских сердца и гений великого рода был видным молодым человеком. Игорь Ветлицких к вашим услугам, сударь, представился он. Я думаю, среди присутствующих найдется немало добровольцев, что захотят помочь нашим радушным хозяевам в их борьбе. Благодарю, господин Ветлицкий, но мы справимся сами, с улыбкой покачал я головой. Это дело чести рода Николаевых Шуйских, и у нас достанет сил дать отпор любому врагу. Я неспешно встал, прямо в движении меняя парадный костюм на магический металл зачарованных доспехов. Шлем был в режиме невидимости, и со стороны казалось, что его просто нет. В правой руке оказалось копье простолюдина, полыхающее белым пламенем, и я слегка стукнул им по полу, выпуская силу души и ауру. И в ту же секунду все наши старейшины, вся нежить и нелюдь, все выпустили наружу свои ауры, даже спокойно сидящая на своем месте Хельга. Более 90 старших магистров, 30 архимагов, двое высших магов и, наконец, 4 нет, скорее 5 магов заклятий. Андрей, чья аура не уступала Алене, был весьма внушителен. И я, великий маг, мы не репетировали и не договаривались ни о чем, но они раскрыли ауры синхронно, и гости побелели. Большинство из присутствующих были слишком низкого ранга, чтобы понимать, какого ранга перед ним люди, но даже старшие чародеи не подозревали, что у нас столько магов седьмого и выше рангов, ведь стоящие в строю маги скрывали до времени ауры, не выпячивая их, дабы не смущать и так удивленных гостей. И сейчас от мощи наших совокупных, словно слитых моей силой души аур загудели полы стен зала. Присутствующим начало быстро становиться дурно, и я, одумавшись, погасил свою ауру, одновременно телепатией велев своим поступить так же. А затем пошли приказы. Если кровосос думал, что мы не готовились и что я не просчитывал варианты, то ему же хуже. Я не зря много часов подряд допрашивал нашего вампира, а затем с ним на пару разбираясь, как примерно думает и действует Арзул Фирвиниктор. Конечно, это не значило, что я его прочитал как книгу и теперь точно знаю все его ходы, нет, но хотя бы общее, базовое понимание врага я получил. Противостоять неизвестности слишком сложно. Что с блокировками пространства? Спросил я у Кристины. Какая-то магия не позволяет проложить путь за пределы наших родовых земель, ответила он телепатией. Я могу не прорваться. Дело даже не в силе, просто слишком сложные чары, тут силой не прорваться, нужно расплетать искажения пространства. В общем, пытаться бежать, используя магию пространства, бесполезно, тот, кто ставил барьер, на голову превосходит меня. Но перемещение по самим нашим землям он не блокировал. Его больше волнует, чтобы мы не сбежали отсюда, чем наши передвижения в пределах его ловушки. Это какой же мощи и сложности ритуальную фигуру ему пришлось создать, собрав для нее кучу магических ресурсов. Такое не сотворить с бухты-барахты, тут недели, а то и месяцы подготовки нужны. Недурно, надо признать, весьма недурно. Что ж, ты думаешь, что запер нас с собой? Зря, зря ты так думаешь. Отправляй людей отрядами по моим координатам. Я сам сформирую группы, бросил я. Усмехнувшись, я мысленным усилием создал на потолке огромные иллюзорные изображения. Все четыре города и все атакованные острожки, хуторы, деревеньки, малые промыслы и прочее, враг ударил мощно, всеми силами, приведя орды инсектоидов, нежить, нечисть, духов и прочую дрянь. Существ уровня магов заклятий у них было с 12, побольше, чем у нас, но это еще ничего не значит. Гости, заметив зрелище, что я предоставил, свои земли я мог посредством магии осматривать без труда, об этом я тоже давно позаботился, вскинули головы и зашептались, а там было на что посмотреть. Андрей и нежить, горгульи были снаружи замка, но Кристина переместила их, пришли на выручку Новоселска. Кристина трудилась в поте лица, девушка отправляла сформированные мной боевые группы из старших чародеев, как из числа моих, так и присутствующих здесь вассалов, Соколова, Каменева и возбужденную, горящую нетерпением Дорохову. Мерзавка, как я и отмечал прежде, чудовищно талантлива. С одного короткого объяснения, даже без подробностей и моей помощи, легко и спокойно взяла ранг высший и получила доступ к заклинаниям 8-го ранга. У нее есть потенциал однажды достичь 9-го ранга. Не гарантированно, но довольно большой, но это не в ближайшие десятилетия, точно. Враг атаковал разом всюду. Вообще-то, все значимые объекты на наших землях защищены от телепортации, Кристина поработала. Однако несмотря на это порталы открывались, будто никаких запретов и блоков не было. Хорошо, хоть прямо внутрь городов пробиться порталы не могли, в самих городах-крепостях защита была на порядок мощнее, она была напрямую завязана на магические накопители, расположенные в крепостях. Десятки иллюзорных изображений, где закипали схватки, специально раскиданные на всякий случай по всей территории полки, получив приказы, двигались навстречу угрозам. Старшие магистры и архимаги, что были приписаны к полкам и дивизиям, усилиями учеников Кристины уже были при своих подразделениях, по всем моим родовым вспыхнули десятки, нет даже более сотни сражений, битв, стычек и схваток, абсолютно разного масштаба. Где-то рота гвардейцев перемалывала наваливающихся на них мертвяков, в другом месте громадный некродракон, пролетая над парой сотен крупных, стеленка размером муравьев, что тоже оказались втянуты в это, одним выдохом обратил всех тварей в гниющие, стремительно разлагающиеся останки, чем спас небольшой хутор, к которому рвались твари. Я закрыл глаза и сосредоточился на связи с чертогом чародея и магией замка. Подключиться к общегородской защите. Сенсорика. 5 минут спустя я в очередной раз получил подтверждение, что атаковать нашу столицу дураков, к сожалению, нет. Ну что ж, пора показать собравшимся, что такое великий маг, и почему у нас, собственно, такой претензиционный титул, великие. Сила души, соединяя меня со всем огромной, но вовсе не громоздкой паутиной чар, к коими полнился мой замок. Если подумать, это уже даже не здание, это огромный артефакт с кучей свойств и применений. Наличие великого источника и его хранителя позволяли мне погрузиться и начать работу без предварительной подготовки и не беспокоясь о энергии. Десятки огромных стационарных накопителей, давно заряженные источником, хранитель, что в несколько раз облегчает использование заготовленной в накопителях маны, и, конечно, сам источник, все это богатство магических энергий было подвластно сейчас моей воле. Огромный объем энергии, 3,5 моих резервов, моих, великого мага. Как же все-таки богат этот мир. В моей прошлой жизни самые крупные стационарные накопители были вчетверо меньше этих 2-метровых дур, и их на всю страну было 17. А тут только в моем замке их 53, и каждый стоит 5 старых, из прошлого мира. Мощь. Хранитель помогал пустить всю эту мощь в дело без предварительных ритуалов и подготовки, без долгих часов настройки и без необходимости излишне концентрироваться на том, чтобы не покалечить свою ауру. Страховал от того, чтобы перенапрячь и сжечь незримые мускулы энергетики, делал токи маны плавными и спокойными. Сила, доступная мне здесь и сейчас, слегка пьянила бархатным приливом бодрящей энергии, перекатывалась по венам чуть прохладной волной кажущегося всемогущества, заставляла расслабиться сведенные готовностью к схватке тугие мышцы. Сейчас я ощущал себя не сверхчеловеком даже, ибо маг сам по себе он и есть, а неким сверхмагом, всемогущим и непобедимым. К сожалению, это обманчивое, ложное чувство, и горе тому глупцу, который хоть на миг позабудет об этом и рискнет замахнуться на что-то, что слишком далеко выходит за рамки его способностей. Не всякие раны в этом мире можно исцелить даже зеленой молнией. Я не мог выследить и убить, пользуясь имеющейся в распоряжении мощью, своего врага, ибо сила, которую я сейчас ощущал, могла эффективно расходоваться на расстоянии не далее 5 километров от внешней городской стены. Дальше за каждую сотню метров расход энергии возрастал все более, и на расстоянии уже в 10 километров от городской черты любое заклятие, что я использовал бы здесь и сейчас, просто рассыпалось бы безвредным потоком маны. Максимум, что это дало бы, красивую, но совершенно безвредную иллюминацию на означенной дистанции. Но кое-что я все же мог, и это кое-что я сейчас активно делал. Мои заклятия разверзли небеса над Николаевском, озарив их радужным сиянием, многоцветным, переливчатым и так похожим на северное, но не имеющим к нему никакого отношения. Враг хорошо подготовился к своему удару, сплел несколько воистину впечатляющих заклинаний наподобие той же завесы по краям наших родовых земель, что отсекли их от остального мира, или же разом открытых бесчисленных пространственных коридоров, что исторгли разом такое количество войск и магов. Уверен, в его рукаве припасено 1-2, а то и больше таких сюрпризов, которые он бережет для следующей фазы сражения. Какой дурак выкладывает все козыри в начале драки. Вот только я ведь не лаптем щи хлебаю, дружок-пирожок. Я сейчас использовал самую нетипичную для меня и оттого самую неожиданную для вампира и его слуг школу магии. Я открыл астральные врата, ничтоже сумнявшись, впуская в наш мир и своей силой и властью наделяя возможностью действовать в нем тамошних обитателей. Лишь с 2 наказами: защищать означенные мной места от любых угроз и уничтожать всех, в ком чувствовалась энергия разлома, а также вампиров, запретив им трогать лишь одного кровососа, своего нового подданного. И большую часть даруемых мной подношений я давал именно тем, кто согласится защищать указанные мной места, а указал я им именно все те многочисленные хуторы, деревеньки, села, отдельные заставы на дорогах, небольшие промысловни, мельницы и много, много еще чего, что стояло на наших землях и не имело возможности защитить себя само. И именно их защите я отдал основной приоритет. Но даже так, большая часть откликнувшихся на это действительно великая, все шаманы сибирских лесов на собственных языках от зависти удавятся. Заклятие духов с радостью и голодным воем обрушилось на наших врагов. Жаль только, это не самое эффективное оружие против наших врагов, без шаманов, что привяжут и дадут им настоящий, надежный якорь в нашем мире. Маги врага, полноценные маги, а не просто мощные чудовища, пусть и не без труда, но способны массово изгонять призрачных обитателей астральных планов обратно в их унылую и опасную реальность. А они имелись при всех больших скоплениях врага. Впрочем, пока еще разберутся, пока используют необходимые чары, пока охватят ими всю массу вырвавшихся наружу злых, голодных духов, потери будут, и потери заметные. Да и вообще, порождение астрала в этом бою нужны мне лишь за тем, чтобы защитить тех моих подданных, что не живут за крепкими стенами столицы и четырех крепостей, а также чтобы накрыть небольшие отряды чудовищ, что двигаются к мелким поселениям, ибо никакой гвардии не хватит гоняться по лесным урочищам сибирской тайги, средь аномалий и иных опасностей этих все еще диких и малоизученных мест за каждой кучкой мерзости, притянутой врагами в эту битву. Сила, пущенная в эти чары, была колоссальна, с десяток моих резервов разом, и мой пока еще неопытный в таких делах хранитель источника малость напортачил, отчего мне пришлось незаметно пропускать по телу огромный силы разряд зеленой молнии, пока пораженные размахом пущенной в ход силой открывшейся картины рвущихся вниз десятков и сотен тысяч голодных духов зрители пораженно глядели в потолок. Пожалуй, этим и ограничимся. Не хочу второй раз рисковать, давая себя страховать хранителю, да и сил ушло куда больше, чем я рассчитывал. Поглядим, что будет дальше. Снова ваш ход, господа кровососы. Глава 17. Первый удар ледяной скорби пришелся в подставленную странной, уродливой тварью секиру, высекая из нее искры. Верный меч, выкованный в сумрачных артефакторных кузницах столицы мертвых и прошедший пусть и не слишком долгий, но весьма насыщенный путь в руках своего бессменного владельца, что поднялся от некоего безвестного русского архимага до невероятного немертвого воителя, аналогов которому не знал даже сам его нынешний господин. Соединивший в себе смерть, жизнь, серые пределы и молнии пепла, достигнув некоего нового, непривычного и невиданного прежде существования, существа между высшим и великим, при этом не являющегося магом заклятий, с телом великого и душой рыцаря смерти. Он был чем-то принципиально новым для этого мира, и сегодняшний день был, по сути, экзаменом на тему того, на что он способен, а на что нет. Это был риск, очень большой риск. Аристарх предлагал отправить в эту битву Алену вместо Андрея, которая гарантированно совладала бы с любым существом ниже великого мага, что могли отправить сюда враги, с ее-то личной силой и артефактами, которыми она, наконец, овладела на уровне, что Николай Шуйский признал минимально приемлемым. Однако он отказался, потому что был полностью согласен с не раз озвученным его господином мнением: боевой маг растет лишь в бою. Тренировки хороши и полезны, но лишь до определенного предела. Так можно отточить имеющийся арсенал, отработать, получить наметки и развить откровения и идеи, пришедшие в голову в процессе получения новых чар. Но именно совершать большие прорывы, открывать новые пласты своих навыков и возможностей получится лишь в бою. В этом нет никакой сакральной, высшей истины или хотя бы сколь-либо глубинной философии, дело совсем в ином. Если ты следуешь путем убийцы и разрушителя, то совершить прорыв в своих силах можно лишь в момент, когда от твоих сил и навыков напрямую зависит твое собственное выживание, когда ты достигаешь пределов отпущенных тебе сил и возможностей и встаешь перед выбором, либо стать сильнее здесь и сейчас, либо сдохнуть. И тогда все твое существо мобилизует все скрытые и неизвестные даже тебе самому резервы, дабы шагнуть на ступень выше, победить и выжить, ну или проиграть и умереть, тут как карты ляжет. Но без подобного риска нечего даже мечтать о том, чтобы подняться выше в короткие сроки. И потому, когда от столкновения ледяной скорби и артефакта демоноподобной твари во все стороны хлынули ударные волны магической силы, когда багровое, с черноватым отливом пламя схлестнулось с колдовским морозом, откидывая противников друг от друга на несколько метров, лицо Андрея оскалилось в дикой, нервной и вместе с тем предвкушающей гримассе. Наконец-то, Раудру и Натрат! Рыкнул враг. Мощное уплотнение в ауре, обозначающее одно из заклятий врага, на краткий миг вспыхнуло, налившись мощью. Противник, ощутив силу Андрея, решил сразу пойти с козырей. Со всех сторон на немертвого волшебника хлынули потоки магического огня, багровые, несущие в себе энергии хаоса и инферно, туго переплетенные вместе в нечто единое, существующие по пограничным законам этих двух великих сил. Заклятие ударило девятым валом, океанским цунами, из тех, что порой, бывало, сметало и целые прибрежные города, несмотря на всю их защиту. Ледяная скорбь взметнулась, устремив лезвие к небесам, и Андрей принялся плести заклинания, одно за другим, с невероятной скоростью, необычной даже для подавляющего большинства магов заклятий. Серое, незаметное на фоне накатывающего вала пламени свечение устремилось во все стороны от замершей с воздетым клинком фигуры, сложнейшие чары, наследие тела великого мага, мягко накатили навстречу чужой атаке. Ни прямой щит, ни грубое противопоставление мощи и силы, Андрей действовал тоньше, меняя реальность вокруг себя и словно бы приоткрывая дорогу в мир душ чуждой силе. И порождение хаоса пополам с инферно, способное при определенной толике удачи в один присест пробить защитные сферы и десятки сантиметров броневой стали средней руки линкора, оказалось обманутой и обезвреженной этими чарами. Большая часть дикой мощи чуждой магии просто ухнула туда, в это недоступное для большинства живых и мертвых измерение, в этот план бытия. Однако далось это Андрею отнюдь не так просто, как могло бы показаться. Разрушительное заклятие демоноподобной твари рвало скрепы силы, выжигало узлы заклинаний, сминало и дестабилизировало чары. Помимо грубой мощи инферно, в нем был и хаос, что смешивал и спутывал все попытки защиты. Однако даже так, даже несмотря на то, что Андрею приходилось непрерывно подновлять и сплетать дополнительные слои чар, защита работала, и это было огромным успехом, ибо заклятие остановить обычными чарами восьмого ранга считалось задачей воистину непосильной. В этом плане его господин был уникумом, будучи всего-навсего высшим, отражал подобные удары своими чарами. Нереально сложная задача, непосильная почти никаким высшим, в этом Андрей убедился на собственном опыте, в схватках с Аленой. И ведь у Аристарха тогда даже не имелось тела великого мага и остатков ауры и энергетики подобной сущности, как сейчас у Андрея.